а во-вторых, нужно достать товары и продукты. Успокаивая своих слушателей, Ленин сказал: «Если бы мы оказались в состоянии получить хотя бы небольшое количество товаров и держали бы их в руках государства, в руках имеющего политическую власть пролетариата, и могли бы пустить эти товары в оборот, мы бы, как государство, к политической власти своей прибавили экономическую власть». В качестве первой меры помощи крестьянам Ленин предложил ограниченный продналог вместо изъятия продовольствия. Ленин сказал, что изъятие у крестьян излишков было мерой, абсолютно необходимой в военных обстоятельствах, но ни в какой степени не соответствующей условиям ведения крестьянского хозяйства в мирное время. Крестьянин требует гарантии, что он отдаст только определенное количество продукции, а остальное сможет пустить в небольшой оборот. Затем Ленин пояснил основы той политики, которая позже получила известность как новая экономическая политика. Пролетарская власть посредством концессий может обеспечить себе соглашение с капиталистическими государствами передовых стран. От этого соглашения зависит усиление нашей промышленности, без чего мы не можем двинуться дальше по пути к коммунистическому строю. С другой стороны, в этот переходный период в стране с преобладанием крестьянства мы должны суметь перейти к мерам экономического обеспечения крестьянства, к максимуму мер для обеспечения его экономического положения. Пока мы его не переделали, пока крупная машина его не переделала, надо обеспечить ему возможность свободы хозяйничать. И себя, и своих слушателей Ленин убеждал, что новая экономическая политика — это не кратковременное изменение, а продолжительное серьезное движение в новом направлении. Дело переработки мелкого земледельца, переработки всей его психологии и навыков есть дело, требующее поколений. Решить этот вопрос по отношению к мелкому земледельцу, оздоровить, так сказать, всю его психологию, может только материальная база, техника, применение тракторов и машин в земледелии в массовом масштабе, электрификация в массовом масштабе. Вот что в корне и с громадной быстротой переделала бы мелкого земледельца. Снова успокаивая своих слушателей, Ленин воскликнул: «И если я говорю, что нужны поколения, это не значит, что нужны столетия. Вы прекрасно понимаете, что достать трактора, машины и электрифицировать громадную страну — такое дело может, во всяком случае, исчисляться не менее чем десятилетиями». Но продналог нельзя ввести как отдельную меру, не проводя одновременно общих социальных и экономических реформ. Поэтому Ленин предложил партийному съезду отменить резолюцию о кооперативном движении, вынесенную предыдущим 9-м съездом. Стало очевидно, что кооперативное движение, подобно профсоюзам, должно опять получить ограниченную свободу действий. Съезд согласился на все предложения Ленина. В соответствии с резолюциями съезда 16 марта в ЦИК формально одобрил решение о введении продналога. Таким образом, 10-й съезд партии заложил основы новой экономической политики. Он принял и другие резолюции, весьма значимые для будущего советского правления. Всякого рода дискуссии, такие как дискуссия о профсоюзах, и фракционные группы внутри партии были запрещены. Был избран новый генеральный секретарь партии Сталин. Новая экономическая политика официально устанавливала только немедленное изменение тактики коммунистической партии. Более отдаленные цели и идеалы коммунизма оставались неизменными. В своей политической карьере Ленин не раз совершал быстрые перемены в политике. Можно упомянуть изменение его политики по отношению к бойкоту Государственной Думы в 1906-1907 годах.